стало, как у коня товарища маршала. Но что делает моя селедка? Она отказывается надевать хомут. Брыкается, не дается. Хоть ты что с ней делай. Уж сам дятел пробовал надевать, ни в какую. Кусается и задом норовит накинуть. Что делать? А был у нас в деревне дед Кузя, колдун. Мы к нему. Он нам и говорит: отпустите ее на волю на недельку. Пусть она одна побудет, попривыкнет без гривы-то. На кой, говорит, черт, вы ей гривы-то отхватили, аглоеды? Вот, товарищи, какой случай был. Почему кобылу свали селедкой? Спросили из зала весело. Опять гривастый спросил. Почему селедкой-то? А худая. Худая, как селедка. Там только одна грива и была-то. Засмеялись. И профессор тоже невольно засмеялся и покачал головой. Нюра наклонилась к нему, спросила: ну как, ничего? Ничего, сказал профессор. Хитер твой мужик Иван, хорошо выступает. Нюра была польщена. Он умеет, когда надо. Иван, спросил профессор Сергей Федорович, когда ехали в машине из университета оба профессора, Иван и Нюра. Скажи, пожалуйста, зачем ты про кобылу-то рассказывал, про селедку-то? Лысый профессор громко засмеялся. Иван улыбнулся. Да повеселить маленько людей. Меня еще дед мой учил. Где как трудно придется, Ванька, прикидывайся дурачком. С дурачка-то спрос невелик. А тебе что, трудно пришлось? Да нет, чтобы очень уж трудно. Я же не знал, что они улыбаться начнут. А что, плохая история с кобылой-то? Славная история, Иван, воскликнул лысый профессор. Славная. Жалко, про Вавилон еще не поговорили. Про какой Вавилон, спросил Иван. Про город. Есть, видишь ли, люди, которые очень не нравится город. Не город, поправил профессор Сергей Федорович, а Вавилон. Надо быть точным, даже если передергиваешь карты. Вавилон, согласился лысый профессор и перевел Ивану. Вавилон – это большой-большой город. И вот есть люди... Большой-большой недостроенный город, опять уточнил Сергей Федорович. Да, так вот есть люди, которые прекрасно устроились в этом Вавилоне, с удобствами, так сказать, но продолжают всячески поносить. Нет, резко сказал Сергей Федорович, так нельзя, это шулерство. Ты хочешь спросить Ивана, нравится ли ему город? Не совсем так. А как? А мне так нравится, воскликнула Нюра. Мне тоже нравится, сказал Иван. Зря вы спорите, товарищи. Жить можно. Чего вы? Профессора засмеялись. Из Москвы Иван двинул домой второе письмо. Уважаемые родные друзья, пишу вам из Москвы. Нас здесь захватил водоворот событий. Да, это Вавилон. Я бы даже сказал это больше. Мы живем у профессора. Один раз у них вечером собиралась молодежь. И был там один клоун. Это невозможно описать, как он выдрючивался. С Нюрой чуть плохо не стало от смеха. Кое-что я, может, потом скажу. Выступал также в университете. Меня попросил профессор рассказать что-нибудь из деревенской жизни в применении к городской. Я выступал. Кажись, не подкачал. Нюра говорит: хорошо. Вообще, время проводим весело. Были в ГУМе, в ЦУМе. Не удивляйтесь, здесь так называют магазины. В крематорий я, правда, не сходил, говорят, далеко и нечего делать. Были с профессором на выставке, где показывали разные иконы. Нашу бы бабку Матрёну туда, у ей бы разрыв сердца произошел от праздника красок. Есть, правда, и хорошие, но мне не нравится эта история, которая творится вокруг них. Это уже не спрос на искусство, а мещанский крик моды. Обидно. Видел я также несколько волосатиков. Один даже пел у профессора песню. В общем-то ничего, но профессора коробит, меня тоже. Сегодня в 22:30 отбываем на юг. Иван.